Лесной колобок, колючий бок. Сказка Виталия Бьянки. Жили-были старик со старухой, те самые, от которых колобок укатился. Укатился колобок. Старики раздумались, что им сегодня обедать. Щи надоели, кашу варить не хочется. Надумали пойти в лес за грибами. Грибков разбираем, похлебки наварим. Поедим горяченького, да и на печку. Так что ли, старик? А не так. А как же? А вот так. Грибков насбираем, ты на сковородку покроши, да лучку туда, да маслица, да в печку. Ишь какой! А как и жарится, так возьми ты, старуха, маленько мучицы, да сделай в грибы подплавочку. Сказал старый, где же я тебе мучицы возьму? Ведь как колобок пекла, так и то по амбару мела, сусеком скребла и набрала всего пригоршни две. Да, а славный был колобок. Да. Румяный, да пухлый, да жаль укатился. Жалко. А все ты. Ох. Положу, да положу колобок на окошко студиться. Вот он и соскочил с окна. Отчего его было студить? И так бы съели. Так? А как же это так? Ведь горячо. А вот так. Подуло бы. Да ну... Тебя не переговоришь. Это тебя не переговоришь. Язык сломаешь. Рассердился старик. К окну повернулся. Сидит, поглядывает. Видит под кустом в саду лежит что-то. Глянь-ка, старая, что это там? Где? Да вон, вон. Не как наш колобок. А, он, батюшка, он. Держи его. Старик со старухой на крыльцо. К кусту подбежали, наклонились поднять колобок и наткнулись на что-то колючее. Ой! Ой! А колобок вскочил на коротенькие ножки и покатил по дорожке. Чудеса! Погоди, старуха, не колобок это. А кто же это? А вот то-то кто? Не знаю. А колобок по дорожке покатился. Катился, катился. Вдруг навстречу ему лесной разбойник. Волк зубами щелк. Брюхо у волка подвело. Хвост обвис, слюна от голода бьет. Ау-ау-ау-ау, есть хочу! Ау-ау-ау-ау, есть хочу! Ау-ау! Ау-ау! Есть хочу! Есть хочу! Как бы так себя и съел. Да вот только жалко. по дорожке катится. Никак это колобок. Вот когда ты мне и попался. Ну, теперь не уйдешь. Сейчас съем. Нет, нет, нет, не ешь меня, дяденька серый волк. Не ешь, а я тебе песенку спою. Правда? Правда. Ладно, пой. Я лесной колобок, я колючий бок. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. По амбару не метем, по сусеку не скребем. На сметане не мешон, не мешон, нет. Кустиком рос, весь колючками оброс. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Весь колючками оброс, и на вкус я не хорош. Меня в рот не возьмешь, не возьмешь, нет. Ушел, я от бабушки ушел. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А дьявол подавно уйду, да. Молодец, хорошо поешь. А сейчас я тебя съем. А вот и не съешь. А вот и съем. А вот и не съешь. А вот и съем. Попробуй. Что это такое? Колется. Волк хватил лапой колобок, а в лапу ему колючка впилась. Как больно. Помогите! А колобок подскочил и покатился по дорожке. Только его волк и видел. А может, это и не колобок был? А если не колобок, тогда кто же? Не пойму. Ой, есть хочу! А колобок дальше покатился. Катился, катился колобок, да и наскочил на медведя. Извините, дедушка, я, кажется, вам лапу отдавил. Ну, конечно, отдавил, медведь. Это вы, медведь. Я знаю, что медведь. Смотри-ка, да и ты колобок. Да, говорят, похож. Здравствуйте, дедушка. Да, здравствуй, здравствуй. А я-то хожу по лесу и думаю, чего мне хочется. Лапу сосать надоело, от малины в пот бросает. Оказывается, мне сдобного колобочка хочется. Ну, я сейчас тебя съем. Да где вам косолапому съесть меня? Да это почему же? А вы послушайте. Лесной колобок, я колючий бок. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. По амбару не метем, по сусекам не скребем. На сметане не мешон, не мешон, нет. Я под кустиком рос, весь колючками оброс. Пых-пых-пых, пы-пы-пых. Пых-пых-пых. бабушки ушел. И от волка я ушел, я от серого ушел, а тебя, медведь, подавно уйду, да. Эх, ты распелся, от медведя уйду. Ты еще старшим грубить. Вот я тебя. Ой! Схватил медведь колобок, да лапу-то и наколол. Взвыл медведюшка на весь лес. Ой, больно! Почему ты колючий такой? Ничего не ответил колобок и покатился дальше. Дурак я старый. А ведь это не колобок был. Ну, конечно, не колобок. А кто же? Ой, не знаю, не знаю. Катится колобок, катится, а навстречу ему сама лиса Патрикеевна. Шуба богатая, хвост пышный, ушки на макушке, нос по ветру. Здравствуйте, тетенька! Ах, кто это такой хорошенький? Ах, кто это такой кругленький? Ах, кто это такой маленький? Не колобок ли? Ой, здравствуй, голубчик. Давно я тебя не видала, все поджидала. Правда? Все глаза проглядела, соскучилась. Может, ты петь умеешь? Да, тетенька, да для вас. Извольте, тетенька, спою. Я лесной колобок, я колючий бок. Не меден, по сусекам не скребен, на сметане не мешок, не мешок, нет. Я под кустиком рос, весь колючками оброс. Пых-пых-пых-пых-пых, пых-пых-пых-пых-пых, весь колючками оброс, и на вкус я не хорош, меня в рот не возьмешь, не возьмешь, нет. От дедушки ушел, и я от бабушки ушел. От волка я ушел, от медведя я ушел, а от тебя леса подавно уйду, да. И покатился колобок по дорожке, а лиса за ним. Постой, голубчик, от меня так просто не уйдешь, миленький. Тихонечко, одними коготками лиса покатила, покатила колобок, да и толк в канаву. Колобок плюх в воду. Тут все и увидели, что это совсем не колобок, а настоящий лесной еж. Лесной ежик.